Дверь неслышно открылась, и в проеме показалось пухлое розовое лицо секретарши. «Петр Сергеевич!» Она пыталась сохранить серьезность, но ее губы так и дергались, так и хотели раздвинуться в заговорщицкой, понимающей улыбке. «К вам Жданова из облпотребсоюза. Пустить?» Казарину не нравилось едва сдерживаемое желание секретарши улыбнуться, и он недовольно поморщился. Лицо в проеме двери мгновенно стало официально строгим. «Пусть зайдет». Он поднялся из-за стола и, стоя, встретил темноволосую, полную женщину с печальными глазами. Она вошла осторожно, неслышно, и также осторожно, неслышно присела на стул. «Что, Надежда, закончили ревизию?» «Закончили». Голос у нее был низкий, грудной и как нельзя лучше подходил к ее внешности. Уютом, покоем дохнуло на Козырина, и он невольно нагнулся, погладил рукой тугое, полное плечо, плотно обтянутая шерстяной кофточкой. Их связь тянулась уже давно. Впервые, встретив Надежду в просторном игулком кабинете облпотребсоюза, замотанный делами и злой, как черт, Козырин поразился ее тихой ласковости и не переставал поражаться до сих пор. Надежда прижалась к его пальцам щекой. «Устала. Не могу. В глазах все еще циферь прыгает». «Бабки нормально подбили? Тетелька в тетельку?» «Как всегда. Завтра домой надо ехать. Ты бы билет на поезд заказал?» «Никаких билетов. На моей машине уедешь. А сегодня будем отдыхать. Идет?» «Идет», – тихо улыбнулась Надежда. Казарин подвинул к себе телефон, набрал номер. «Столовая? Девочки, Казарин, у вас там к сотенке пельменей не найдется мороженых?» «Хорошо, Авдотьин заедет, отдайте ему». Он вдруг хитровато подмигнул Надежде и снова набрал номер. «Авдотьина сейчас напугаю. Алло, ты, Авдотьин? Здорово, старая перешница. Шикули-то у твоего друга еще бегают? Ну вот пусть готовится объясняться. Да и до твоих тоже, наверное, очередь дойдет. Тут разнюхали, как они к вам попали. Так что готовься». Козырин сморщился и убрал трубку от уха. Было слышно, как что-то испуганно и неразборчиво кричит Авдотьин. «Ладно, не падай в обморок, я шучу. Поехали. Свежим воздухом подышим. С Надеждой. В столовой пельмени возьмешь и к Макаревской избушке». Друзей у Козырина в районе не было. Его знало огромное количество людей, и многие желали бы завести с ним дружбу. Но он этого не позволял. Приятельские отношения поддерживал только с Авдотьиным, хотя трудно было найти людей более разных. И только с ним позволял себе Козырин выезжать, как он любил говорить, на предмет подышать воздухом. Макаревская избушка стояла километрах в 10 от Крутоярова. Раньше в ней жили сборщики живицы. Летом, во время сезона, здесь стояли бочки, хранился инструмент. Выкачав из сосен смолу, сборщики ушли дальше, в бор. А избушка, еще крепкая, не тронутая гнилью, осталась пустой. Года полтора назад сюда случайно, собирая грибы, заехал Козырин. Избушка ему понравилась. Он подлатал крышу, переложил печку, и частенько наезжал, скрываясь здесь от излишне любопытных глаз. Со всех сторон избушка окружена густым сосняком, с дороги ее не видно. Тихое, спокойное место. Казарин с Надеждой приехали первыми. УАЗик едва пробился по глубокому снегу до поляны. Когда заглох надсадный вой мотора, стало слышно, как в верхушках сосен слегка шумит легкий ветерок, спуская на землю синеватые дорожки сухого снега. «Красота-то какая!» Надежда вышла из кабины и, раскинув руки, замерла. Но тишину снова нарушил вой мотора. По уже проложенному следу из-за сосен тихо выкатилась еще одна машина. И вот, не смолкая, уже разносится громкий голос Авдотьина. Он говорил без остановки и без передышки. Ему вторила не первой молодости девица с накрашенным лицом, приехавшая вместе с ним. Девица, табельщица из ПМК, стала ездить со своим начальником недавно, а в такой высокой компании вообще оказалась впервые. Она смущалась, но показывать свое смущение не хотела. Больше, чем следовало, говорила и громче всех хохотала. Козырин свел у переносицы брови, но промолчал. Печку в избушке решили не топить, а развести костер прямо на поляне и на нем варить пельмени. Машины отогнали к крайним соснам. Авдотьин не упустил момента заглянуть в кабину козыринского УАЗика. Его чуть припухлые глаза загорелись. «Нет, но живут же люди. И телевизор есть, и магнитофон, и рация. Как на проклятом Западе. А отделана игрушка. Давай, Петр Сергеевич, махнем не глядя. Твой Мерседес и моя телега». «Ой, не могу, не могу», — закатилась девица. «Авдотьин, кончай, вари пельмени». Авдотьин с сожалением и тяжелым взглядом захлопнул дверцу УАЗика, самой лучшей машины в районе, и взялся распоряжаться у костра. Маленького роста, толстенький, с круглым раскрасневшимся лицом, в распахнутом полушубке, он напоминал расторопного хозяйственного мужичка, который простоват на вид, но себе на уме. «Вот раньше в Сибири пельмени делали», — говорил Авдотьин, прицепляя к крючку треноги плотно набитый снегом большой котелок. «Это наука целая была, а теперь все на потоке, тяп-ляп и готово. В городе как-то купил пельмени. Резина первоклассная, хоть колеса делай». Девица захлебнулась смехом и сквозь смех выдавила из себя: «Ешьте рыбку, она богата фосфором». А он отвечает: «Я же не фонарь, чтобы светить. Ой, не могу, не могу». И она снова без удержу хохотала. Надежда стояла у сосны, прислонив щеку к шершавой холодной коре. Смотрела на суетливо снующего Авдотьина, на хохочущую девицу, на сосредоточенного и серьезного Козырина, который вынимал свертки и бутылки из своей машины. Смотрела, и с ее полных красивых губ не сходила печальная улыбка. Все, что происходило, и все, что будет потом, она хорошо знала и могла бы рассказать с подробностями. И все это, хорошо знакомое, не доставляло ей никакой радости, никакого удовольствия. Ничего, кроме усталости и скуки. Но она свои чувства умело скрывала за печальной улыбкой, без которой ее нельзя было представить. Пельмени сварились. Из большого закопченного по бокам котелка упруго валил пар. Авдотин раскраснелся еще больше, замахал руками, из него посыпались, как семечки из порванного мешка, анекдоты. Девица заливалась смехом, слушая их, и время от времени вскрикивала: «Не могу! Ой, не могу!» «Слушай, Авдотин!» — прервал его молчавший до сих пор Козырин. «Говорят, ты рабочих с моей хотенки снял. Как это называется?» Авдотин осекся на полуслове, вытер красное лицо и заторопился. «Да понимаешь, Петр Сергеевич, тут такая хреновина. Жалобы пишут. Народ замерзает. А мы ж котельни пристройку не доделали. Воронихин меня в райком такую баню устроил. Куда денешься?» «А куда я денусь?» Козырин поморщился и свел над переносицей брови. «Договаривались осенью кончить. Теперь зима. Зря, видать, мой корм идет». «Да брось, Сергеич, все будет как надо. Рабочих завтра же направлю. Отделаем твою хотенку. Лучшее в Крутоярове будет». «Да», словно вдруг вспомнил Авдотин. «Ты с новым вторым не встречался еще с глазу на глаз? Что за мужик? По-моему, они с первым, с нашим Воронихиным, долго не поработают. В субботу, смотрю, за мясом с сумочкой на базар подался. Где это видано?» Козырин быстро и сердито глянул на него, поднес к губам мизинец и прикусил его, показывая, что Авдотину то же самое нужно проделать со своим языком. Тот осекся. У костра просидели до позднего вечера. В темноте уже стали собираться. Авдотин тяжело забрался в кабину своей машины, включил фары, завел мотор и вдруг выскочил, словно его ошпарили. «Сергеич! А, Сергеич!» — звал он Козырина, отходя в сторону. «Иди! Глянь!» Когда Козырин подошел, протянул ему клочок бумаги. «Вот, на руле прямо!» На мятом листке из записной книжки нервным, бегущим почерком были накиданы две строчки. «Товарищи Авдотин и Козырин, зайдите по поводу вашего поведения завтра в редакцию. Рябушкин». Козырин хмуро скомкал листок, бросил его и втоптал в снег. «Плюнуть и забыть». «Ага», — горячо зашептал Авдотин, стараясь, чтобы его не услышала девица. «Хорошо тебе. Ты свою бабу в руках держишь, а у меня тигра. Сожрет, ни одной косточкой не подавится. Да и дочка большая уж. А если раззвонит? Откуда его черт вынес?» Авдотин проворно забежал за машину и увидел, что на снегу, исчезая в густом сосняке, выдавлены две неглубокие полоски от лыж. «То ли специально за нами следил? От гад, а!» «Перестань, не трясись!» — отдернул его Козырин. «Поехали! И не вздумай завтра никуда идти!» «Тебе хорошо говорить!» Авдотин поплелся к своей машине. Особняк себе Козырин строил на самой окраине Крутоярова. Густые сосны с опустившимися от снега ветками почти вплотную подступали к двухэтажной каменной коробке, которая сейчас в темноте виделась мутной и расплывчатой. Машина остановилась возле крыльца. Яркий свет фар выхватил из густых зимних сумерок стену, аккуратно выложенную из белого и красного кирпича, затейливо разукрашенные перила и два высоких окна со стеклами, густо затянутыми изморозью. Особняк был почти готов. Оставалось только отделать его внутри. А вот с отделкой-то Авдотьин тянул. Замок промерз. Казарин долго возился, пока провернул ключ. Со скрипом распахнул дверь. Первым шагнул в темноту. Нащупал выключатель. В одной из маленьких комнаток на первом этаже стояли кровать, столик и огромный самодельный калорифер. Он мгновенно накалился, загудел красным нутром и по комнатке поплыл ощутимо теплый воздух. Надежда, не раздеваясь, присела на стул, откинула голову. Ее лицо было немного бледным, и поэтому еще темнее казались гладко зачесанные волосы. Она перебирала в памяти сегодняшний вечер, словесную шелуху, которой сыпал Авдотьин. Ей хотелось поднять руки, оттолкнуть от себя все то, что сегодня было, оставить лишь шершавую, холодную кору сосны, к которой она прислонялась щекой. Синеватые дорожки мелкого снега, слетающие с веток на землю, вымерзлое белесое небо и свежесть, чистоту зимнего воздуха, которым она с радостью дышала в бару. Такого свежего, чистого воздуха ей не хватало в отношениях с Козырином, потому что к ним, к этим отношениям, словно удушливый дым с хлопьями сажи из коптящих труб, примешивались разные Авдотьины, суетящиеся вокруг Козырина с вечно вопросительными взглядами, в которых ясно читался один и тот же вопрос. Сколько стоит? Надежда пыталась оградить Козырина от людей, бывших рядом с ним. Для этого в ее распоряжении не было никаких иных средств, кроме слов. Но слова ее доходили до Козырина, как сквозь вату, теряя первоначальный смысл и тревожную боль. Но она все-таки надеялась, что придет время, и слова ее, даже сквозь вату непонимания, зазвучат громко и весомо, заставят задуматься. «Петр, от Авдотьина и его подруг меня тошнить начинает. Неужели наша Крутоярова так бедна на приличных людей? Что ты в нем нашел? Такой друг?» «Нынче друзей нет», — негромко, но властно прервал ее Козырин. «Нынче, Надя, есть только хорошие знакомые. Чай будешь пить? Или кофе?» «Давай кофе, покрепче». Надежда сидела в той же позе, закрыв глаза, бессильно опустив руки. Мельком взглядывая на ее бледное лицо, на ее безвольно опущенные полные руки, обтянутые шерстяной кофтой, Козырин испытывал тихое спокойствие, мягчел, как мягчеет в теплой воде сухарь. Он не знал, да и не спрашивал никогда самого себя, любит ли он Надежду. Ему было с ней хорошо и спокойно, а большего он не желал. Козырин женился давно. Женился, следуя совету своего начальника, бывшего председателя райпо Кижеватого. Тот мужик был прямой и говорил прямо: «Ты найди себе простую деревенскую бабу. Чем проще, тем лучше. Чтобы она на тебя, как на икону, пялилась. И будешь жить без забот». Козырин так и сделал. Жена смотрела на него, как на икону. Старательно обстирывала, обшивала, кормила и была без претензий. Козырин легко сходился с другими женщинами, легко расставался с ними, но ни с кем не испытывал такого душевного удобства, как с Надеждой. Вместе с теплым воздухом от калорифера по комнате поплыл густой аромат кофе. Надежда открыла глаза. «Уже готова? Из себя получился бы прекрасный повар». Говорят, что я и торгаш неплохой. Говорят. Про тебя много чего говорят. А что конкретно? Надежда не ответила, скинула руки, пригладила и без того гладкие волосы, поднялась со стула. Знаешь, давно хочу спросить. Ты кого-нибудь любил, кроме себя? Ну, допустим, еще на заре туманной юности. Козырин дернулся и резко повернулся. Он не выносил разговоров на такие темы. Надежда заметила, что он нахмурился, заметила, как он дернулся, и заторопилась. «Ладно, не отвечай, я так, сдуру. Мы хорошие знакомые, а хорошим знакомым, по нынешним правилам, таких вопросов не задают». «Что с тобой?» «Так, бабья дурь, не обращай внимания, давай кофе пить». Ночью Козырин поднялся, чтобы включить калорифер. В комнате заметно похолодало. Щелкнул выключателем и невольно посмотрел на лицо спящей Надежды. Ее губы страдальчески морщились. Ресницы беспокойно вздрагивали. Она словно хотела и не могла открыть глаза. Ее беспокойство во сне неприятно поразило Козырина, как недавно поразил неожиданный вопрос. Любил ли он кого-нибудь, кроме себя? Конечно, любил, только забыл, сам себя заставил забыть. Козырин выключил свет, присел на корточки возле красного калорифера, протянул руки к теплу. И, возвращаясь к вопросу, на который не ответил, вдруг вспомнил ночной поезд, жаркое купе. Но тут же тряхнул головой и резко поднялся. В ящике стола на ощупь нашарил таблетку, проглотил ее, не запивая. Дождался, когда веки стали наливаться тяжестью, и осторожно, чтобы не разбудить Надежду, прилег на кровать. Уснул сразу. Поезд гремел, набирая ход. Рывками дергал вагоны. Летел быстрей и быстрей. Оказалось, что он еле ползет, еле движется. Козырин вез тяжелобольную, беспомощную мать в городскую больницу. Возле матери хлопотала медсестра. Когда тонкая и блестящая железная игла вонзалась в сухую, сморщенную руку, он отворачивался. Прекращались стоны, и слабость перерывами голос матери просил, умолял. «Петенька, дай слово, скажи, что уйдешь. Не по тебе эта работа, не по твоему росту». Он обещал, давал слово и сам искренне верил в тот момент, что сдержит его. А когда снова начинались стоны, молил только об одном. Скорей бы доехать до места, скорее бы кончилась длинная бессонная ночь. Козырин проснулся от легкого прикосновения Надежды. Теплой ладонью она трогала его за плечо, скинулся на кровати. «Ты так страшно кричал во сне! Да и вставать уже пора, утро!» Козырин молча оделся, молча поставил кофе и вдруг повернулся к Надежде, которая причесывалась у зеркала. «Знаешь, Надя, ты вчера спрашивала?» «Любил я. Очень любил одну женщину. Больше, чем самого себя. Ее звали Глафира Ивановна Козырина». «Мама?» «Да». Ему стало легче дышать, словно он свалил с плеч какую-то часть тяжелого груза. Надежда смотрела на него спокойными и печальными глазами. Эти глаза все понимали, им ничего не требовалось объяснять. Над Крутояровым еще висели синие сумерки, когда Козырин подъехал к дому своего шофера. разбудил его, и тот, поняв с полуслова, засобирался в город. «Ну что, Надя, до встречи!» – попрощался Козырин. «Когда в город приедешь?» «Пока не знаю, я позвоню». «Домой хоть зайди, жене покажись». Козырин невесело улыбнулся, кивнул головой и пошагал на работу. Надежда прижалась в углу на заднем сиденье машины, равнодушным взглядом скользила по стене заснеженного бора, потом закрыла глаза и представила себе Козырина. Как он уверенно проходит свой кабинет, как уверенно занимает свое место за столом, как уверенным и неторопливым голосом ведет утреннюю планерку и навряд ли вспоминает сегодняшнюю ночь и их разговор. Он уже там, в своих делах и заботах, и принадлежит только им. Она так не может. Она еще долго будет вспоминать и перебирать их нынешнюю встречу. Каждое слово, каждый жест. И этим будет жить до следующего удачного случая, когда они снова окажутся вместе. Усмехнулась, подумала. Верная до гроба любовница. И сама такую долю выбрала. Добровольно. Да, она сама выбрала себе долю. Козырин налетел на нее, как внезапный вихрь. Закружил, поднял и понес. Она не успела опомниться, не успела ни о чем подумать, а уже летела в плотных, свистящих струях вихря. Но, странное дело, не пугалась, а даже с удовольствием отдавалась той силе, которая ее закружила. Сила и уверенность – вот чем покорил ее Козырин. А она как раз искала мужскую силу и мужскую уверенность, которые стали, как она считала, редкостью. Не хотела Надежда походить на некоторых своих подруг, пытавшихся взвалить на себя сразу две ноши – мужскую и женскую. Она хотела нести только свою, определенную ей природой, ношу любви. Понимал это или нет Козырин, она не знала. Да и какая разница, понимал или нет. Главное, он ничего не перекладывал с себя на нее. И это постоянное ощущение силы, словно магнит, притягивало Надежду, не давало уйти, хотя ей многое и не нравилось в жизни Козырина. Но она верила в свою любовь и верила в то, что со временем уведет Козырина от беды. Ведь лучше любящей женщины этого никто не сможет сделать. «Никто, только я», – подумала Надежда, и, успокоенная этой мыслью, открыла глаза, улыбнулась яркому красному солнцу, поднимающемуся над белыми высокими соснами.